Глава 7. Штормовое предупреждение. Старая рана. Объект. 1. Йозеф Сабрат чувствовал себя не в своей тарелке. Зал аудиенции был настолько велик, что на его площади могли бы вольготно разместиться 3 таких дома, как у Сабрата, и украшен такими сокровищами, что их стоимость, по всей вероятности, соответствовала всем прочим домам в том же районе вместе взятым. Это была выставка украшений и ценностей со всего южного края сегментума Ультима. Неброские скульптуры с Дельты Тао и Павониса с автографами на этикетках, гобелены и вышивки с Ультрамара, картины из колонии Восточного предела, триптихи потрясающих пиктов в серебряных рамах, стекло и золото, сталь и бронза. Содержимое одного этого зала посрамляло даже самые богатые музеи Иста Веракрус. Размышляя о своем родном мире, Йозеф машинально поднял взгляд к овальному окну над его головой. Там в величественной тишине плыла планета. Она разворачивалась своей дневной стороной, и над зелено-голубыми лентами океана около экватора катился рассвет. Но несмотря на всю ее красоту, он не мог стряхнуть ощущение, что она висит над ним неким огромным грузом, готовым упасть и раздавить его, как только он отвлечется. Он отвел глаза и обнаружил рядом с собой Дейга. Второй префект мельком на него посмотрел, и выражение лица его напарника было подавленным. «Что мы здесь делаем?» – негромко спросил Дейк. «Посмотри на это место. Одни только осветители, наверное, стоят столько, что можно купить губернатора. Я еще ни разу за всю свою жизнь не чувствовал себя таким плебеем». «Я знаю, что ты имеешь в виду», – ответил Йозеф. «Просто стой молча и кивай в нужных местах. Не пытаться себя показать, ты это подразумеваешь? Что-то в этом роде». Хисос, который стоял в нескольких метрах от них, негромко бормотал в воздух. Йозеф предполагал, что у оперативника должна была быть некая разновидность импланта-коммуникатора, позволяющего осуществлять субвокальную регистрацию речи и посылать вокс-сообщения с той же легкостью, с которой егеря-стражи делали это по рации. Благодаря богатствам Еврота, барон и его клан явно имели все самое лучшее из возможного. Сабрат ясно понял это в тот момент, когда во внутреннем дворе участка приземлился космический челнок консорциума. Элегантный, похожий на лебедя корабль, совершивший идеально точную посадку, которая практически не потревожила деревья. Тем не менее, это плохо сочеталось с запущенностью, которую он видел в комплексе торговцев днем раньше. Он мельком подумал об этом, сделав в голове пометку поразмышлять на эту тему в дальнейшем. Челнок стремительно вознес их на низкую орбиту, навстречу громадной овальной туши Иубара, флагмана консорциума Еврот и космического дворца, повелевавшего им вольного торговца. Горстка прочих судов меньших размеров вилась вокруг Иубара, как прислужницы вокруг королевы. И Йозеф подумал о них, как о более мелких, исключительно из-за гигантских размеров флагмана. Тоннаж кораблей сопровождения с легкостью составил бы конкуренцию самым большим крейсерам системы, которые принадлежали истонским СПО. Псайкер Перик осталась на поверхности, настояв на том, чтобы ее отвезли в двор Бласка для произведения считывания. Хисос объяснил, что женщина обладала способностью провидеть недавнее прошлое предметов, на которые она накладывала руки, и имелась надежда, что она возьмет в этом месте телепатический след Сига. Скельте выпало ее сопровождать, и немая паника на лице егеря была ясна как день. Префект восхищался тем, что Хисос казался совершенно равнодушным к сверхъестественным способностям Перик. Он говорил о ней, как Йозеф или Дейк могли бы обсуждать сноровку, проявленную на месте преступления офицерами-архивистами, как они более чем коллеги-дознаватели со своими собственными уникальными талантами. В часе, прошедшем с момента его прибытия и бесцеремонного отстранения Леймнера, Хисос целиком погрузился в дело о серийных убийствах, впитывая каждую крупицу информации, до которой только мог дотянуться. Йозеф понимал, что мужчина уже обладал всеми сведениями, которые консорциум Еврот был в состоянии ему дать. Как бы он иначе узнал имена всех в участке, если не из заблаговременных консультаций с Горосп и ее подчиненными? Но он все еще составлял свое мнение о ситуации. Дейк взял 2-3 часа на то, чтобы поспать в комнате для дежурных, а Йозефа заразила спокойная настойчивость Хисоса, и он сидел вместе с ним, заново пересказывая ему свои соображения и впечатления. Вопросы оперативника были исключительно проницательными и не несли в себе никакого подтекста. Хисос заставил префекта заново обдумать суть фактов и версий, и Йозеф обнаружил, что начинает испытывать к нему симпатию. Ему нравилось отсутствие притворства, прямые манеры Хисоса, и нравился он сам за то, что с первого взгляда увидел Бёрста Леймнера насквозь. «Здесь есть что-то общее», — сказал Хисос поверх дымящейся кружки рекафа. «Сик, убивающий, играющий в художника-трупореза, это не складывается». Йозеф согласился, но тут из штаба спустили сообщение. Пустотный барон прибыл, и губернатор разрывался на части. В обычных обстоятельствах визит персона такого ранга, как барон Еврот, был бы днем огромного значения, с торговым фестивалем для купцов Исты и богатых классов, и программой развлечений для работников и обывателей. Но на то, чтобы подготовить праздник, не было времени. В то самое время, как они грузились в челнок, отвечая на вызов Хисоса наверх, в правительстве царила суматоха, и оно пыталось на скорую руку соорудить пышное торжество, которое выглядело бы так, как будто было запланировано с самого начала. Леймнер предпринял последнюю попытку проникнуть в челнок. Он заявил, что Телемах приказала ему сделать доклад барону, и что совесть не позволяет ему отойти в сторону и позволить взять на себя эту ответственность менее компетентным офицерам. Произнеся эти слова, он смотрел на Йозефа. В представлении последнего Телемах, скорее всего, и понятия не имела о челноке и вызове. По всей вероятности, она была слишком занята грызнёй с ландграфом, имперским губернатором и лордом-маршалом, чтобы обратить на них внимание. Но опять-таки, Хисос жестко воспрепятствовал тому, чтобы префект-надзиратель воспользовался этим как возможностью возвыситься любой ценой, и оставил его внизу, забрав с собой на орбиту двух префектов более низкого ранга. Для Дейка это были незабываемые впечатления. Он впервые покинул планету, и его обычная манера поведения сменилась тем, что походило на стоически переносимый благоговейный ужас. Хисос поманил их к дальнему концу просторной галереи, к широкой сводчатой нише, перед которой располагалась кафедра и были расставлены аудиторные кресла. Внутри арки находился резной фриз, выполненный из красного доланского нефрита. Произведение искусства, не уступающее размерам фасаду дома Йозефа, было скомпоновано из изображений межзвездных торговцев, занятых своей деятельностью, путешествующих от мира к миру, торгующих и несущих свет Империума. Над всем доминировала скульптура Императора Человечества в центре. Он был изображен подавшимся вперед и протягивающим руку ладонью вниз. Перед ним преклонял колени мужчина в одеяниях патриарха вольных торговцев, держащий под рукой Императора раскрытую книгу. Дейк увидел композицию и задохнулся. «Кто? Кто это?» «Первый Еврот», — сказал Хисос, — «человек великого усердия и мужества. Много столетий назад он командовал боевым кораблем на службе Императора. В знак уважения к его заслугам Император пожаловал ему свободу космоса и сделал его вольным торговцем. Но книга», — сказал Дейк, указывая рукой, — «что он делает с книгой?» Йозеф посмотрел внимательнее и увидел, о чем говорит Дейк. «На фризе». На развернутой вниз руке Императора отчетливо виднелось то, что могло быть только порезом и каплей крови, представленной здесь одним граненым рубином, которая падала вниз к странице открытого фолианта. «Это торговая лицензия», — раздался сзади новый голос, сопровождаемый приближающимися шагами. Йозеф развернулся и увидел властного мужчину хищного вида в одеждах такого же фасона, как и у человека на фризе. За его спиной маршировала группа охранников и сопровождающих, но торговец не обращал на них внимания. «Коперское свидетельство и документ, дарующий моему клану право странствовать между звезд во имя человечества. Наш повелитель ратифицировал его, капнув на страницу своей собственной кровью. Он обвел рукой вокруг себя. Мы возим книгу в безопасном месте на борту и у бара, как делали это поколение за поколением». Дейк поискал глазами вокруг него, как будто на какой-то момент подумал, что и в самом деле сможет увидеть подлинник. Но затем его лицо вытянулось и оморчилось разочарованием. «Милорд», — сказал Хисос с поклоном, который префекты воспроизвели после некоторой заминки, — «джентльмены, позвольте представить вам его лордство Нерюксуна Еврота, пустотного барона Нарваджи, атташе двора императора на территории Кейбианского сектора и повелителя торгового консорциума Ев... «Будет-будет», — замахал на него рукой Еврот, заставив его умолкнуть. «Я услышу это еще тысячу раз, когда наберусь храбрости спуститься вниз на поверхность. Давайте обойдемся без формальностей и перейдем к сути». Прежде чем заговорить снова, барон пристально посмотрел на Йозефа и Дейга жестким, оценивающим взглядом. «Я ясно озвучу свои пожелания, джентльмены. На Исте Веракрус сложилась деликатная ситуация. Как и во многих мирах кейбианских звезд, грядет шторм. Мятеж породил войну, и когда ее пекло, походя, заденет эти планеты, будет огонь и будет смерть. Будут». Он моргнул и помедлил. В его слова вкралась нотка странной эмоции, но он мгновенно сгладил ее глубоким вздохом. «Эти убийства, они лишь способствуют накоплению напряжения и страха у населения, которое уже охвачено тихим ужасом. Если люди напуганы, они начнут бросаться друг на друга. А это плохо скажется на стабильности, плохо скажется на бизнесе». Йозеф медленно кивнул, соглашаясь. Похоже, вольный торговец понимал ситуацию лучше, чем собственное начальство префекта, но затем его посетила внезапная мысль, от которой мороз продрал по коже. То же самое происходило и на других планетах. Еврот уже видел такую последовательность событий где-то в Тейбианском секторе. «Я желаю, чтобы этого убийцу нашли и предали правосудию», — сказал Еврот в заключение. «Это важное дело, джентльмены, раскройте его, и люди узнают, что мы, что Империум, все еще имеет здесь силу. Потерпите неудачу и распахнете ворота анархии». Он начал разворачиваться прочь. «Через Хисоса вы получите доступ к любым средствам, в которых у вас возникнет нужда». «Сэр!» — Дейк шагнул вслед за вольным торговцем. «Лорд, барон!» Еврот остановился. Когда он обернулся к префекту, то сделал это, приподняв бровь и с высокомерным выражением на лице. «У вас вопрос?» «Почему вас это волнует?» «Исто Веракрус, я имею в виду», — выпалил Дейк. В глазах барона на секунду вспыхнуло раздражение, и Йозеф услышал, как Хисос резко втянул воздух. «Дагонет почти пал, вы знаете это?» Дейк кивнул, и барон продолжил. «И не только Дагонет. Кельса Секундус, лучник, новая Митама, все во тьме». Еврот встретился с Йозефом взглядом, и в это мгновение аристократ выглядел старым и усталым. «Эрна Сик был одним из моих людей. Я отчасти несу ответственность за его поведение, но есть и нечто большее, намного большее». Йозеф ощутил, что взгляд торговца пришпиливает его к месту. «Мы здесь одни, джентльмены, одни против шторма». «Император защищает», — негромко произнес Дейк. Еврот бросил на него странный взгляд. «Так мне говорят», — ответил он в конце концов. В следующий момент он уже шагал прочь. Аудиенция завершилась, и в затуманенной голове Йозефа вертелось больше вопросов, чем ответов.